Титулованные дворяне. Титулом называлось почетное, родовое или же пожалованное государем звание. Древнейшим дворянским титулом на Руси был князь. Князьями назывались многие древние феодалы, крупные землевладельцы, титул этот переходил по наследству. С начала XVIII века титул князя стал присваиваться императором за личные заслуги. Высшим, но достаточно редким титулом был светлейший князь. Первым светлейшим князем был сподвижник Петра I Александр Данилович Меньшиков. Среди героев русской литературы светлейшие князья выведены только как реально существовавшие исторические лица. Это Потемкин в «Ночи перед Рождеством» Гоголя и Кутузов в «Войне и мире» Толстого. «Ваша светлость» — так полагалось обращаться к светлейшим князьям. Жена князя называлась княгиней, дочь — княжной, сын князя тоже князем, хотя в древности молодые сыновья князя именовались княжичами. К XIX веку многие княжеские семьи обеднели. Вспомним героя романа Достоевского «Идиот» князя Мышкина, вынужденного искать в Петербурге место простого писца. Третьим дворянским титулом был граф. Заимствованный на Западе, он был введен в России Петром I в 1706 году. Первым русским графом стал полководец Шереметьев. Жена и дочь графа именовались графинями, сын тоже графом. Юную Наташу Ростову в «Войне и мире» Толстой называет графинечкой, но это сугубо неофициальное слово. Князей и графов титуловали сиятельствами. Низшим дворянским титулом в России был барон, для женщины – баронесса, введенный тоже Петром I, первоначально для высшего дворянства в Прибалтике. Поэтому после титула барон или баронесса мы привыкли слышать немецкую фамилию. Среди литературных героев не случайны баронесса Штраль, маскарад Лермонтова, барон фон Клоц, тесть Грибоедовского Репетилова, барон Муффель в «Рудине» Тургенева, барон Тузенбах в «Трех сестрах» Чехова. У баронов формулы титулования не было, обращались к ним просто словами «господин барон». К концу XVIII века, особенно при Павле I, в России стали появляться русские бароны – Строгановы, Скорятины, Черкасовы и другие. В романе Толстого «Воскресенье» происходит следующий разговор. «Вы знаете, от чего барон Воробьев?» — сказал адвокат, отвечая на несколько комическую интонацию, с которой Нехлюдов произнес этот иностранный титул в соединении с такой русской фамилией. «Это Павел за что-то наградил его дедушку, кажется, камерлакея, этим титулом. Чем-то очень угодил ему. Сделать его бароном, моему нраву не препятствую. Так и пошел барон Воробьев. И очень гордится этим. А большой пройдох». Дворянские титулы от мужей передавались женам, но если женщина, урожденная княжна или графиня, выходила замуж за не князя и не графа, то утрачивала свой родовой титул. Или же приобретала титул мужа. В рассказе Чехова «Княгиня» героиня говорит архимандриту: «Вы знаете, я замуж вышла, из графини стала княгиней». Могло быть и наоборот, но если у мужа титула не было, то и жена становилась нетитулованной. Анна Каренина, урожденная княжна Облонская, выйдя замуж за нетитулованного Каренина, перестала быть княжной. К новой фамилии ей дозволялось добавлять в документах «урожденная княжна Облонская», тоже писать на визитной карточке, но не более. Ее сиятельством Анну Каренину уже не титуловали.